Евреи, пробил ваш час. Толпа голосила еще долго после того, как Айатолла опустил руку, вскинутую в последнем призыве к солидарности. Долго после того, как он покинул импровизированную сцену в окружении десятка телохранителей в штатском. Одобрительный гул, аплодисменты, скандирование, крики, пение продолжался и после того, как Айатоллу приветствовали выстроившиеся в очередь ближайшие советники, каждый из которых поцеловал и благословил его. И после того, как он сел в машину со стеклами толщиной 2 дюйма и без дверных ручек и укатил прочь, гул не смолкал, даже усилился, но толпа, лишившись центра притяжения, стала растекаться во все стороны. Вульф Блицер и те, кого он пригласил в студию, принялись обсуждать речь. Без паузы на переваривание увиденного они повторяли цитату за цитатой, пока не перемешали все в произвольном порядке. А камера все показывала толпу. Море людей не умещалось на площади Азади. Оно растекалось по прилегающим улицам, будто кровь, и камеры уже не охватывали всей панорамы. Джейкоб представлял, как по всем улицам Тегерана течет река людей, выбрасывающих кулаки в небо, стучащих себя в грудь. Представлял, как все парки и открытое пространство переполнены народом, как площадь Азади. Камера крупным планом показала женщину, безостановочно шлепающую тыльной стороной ладони о другую ладонь, орущего мальчика на плечах отца, 4 руки, вскинутые вверх. Люди на балконах, на крышах, на ветвях деревьев, на крышах автомобилей и на гофрированных металлических козырьках, до того раскаленных, что не прикоснуться рукой. Слова Айатоллы капали в миллиард с лишним отверстых ушей. На него были устремлены 200 тысяч пар глаз на площади, и всего 0,2% населения Земли составляли евреи. Но, глядя на повторно прокручиваемые моменты речи, взлетающие кулаки Айатоллы, волнующиеся толпы, Джейкоб думал только о своей семье. Прежде чем новорожденного Сэма разрешили забрать из больницы, Джейкобу пришлось высидеть 15-минутную лекцию, излагающую 10 заповедей заботы о новорожденном. Самые основные правила для молодых родителей. Не встряхивать младенца. Обрабатывать пупок ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, не реже раза в день. Помнить про родничок. Кормить младенца только грудью или молочными смесями. От 1 до 3 унций каждые 2-3 часа. И не обязательно заставлять его срыгивать, если он уснул после еды. Ну и тому подобное. Все это знает любой, кто ходил на занятия для будущих родителей. Или жил под одной крышей с младенцем, или просто родился евреем. Но 10-я заповедь Джейкоба придавила. Помните, все это ненадолго.